это не шокировало. В какой-то мере он даже был восхищен, что пристрастие Дестины к кокаину явно не влияло отрицательно на его работу. Он смотрел, как Дестина поднес к носу руку и глубоко вдохнул, закрыв глаза. Потом открыл их, темный, блестящий, и пристально посмотрел на Кика. На мгновение Кик почувствовал искушение. Это не причинит вреда. Он верил, что это будет восхитительно, но он был слишком озабочен своей миссией убедить Дестину возобновить контракт на условиях, которые примет Луиза. Когда Дестина насыпал еще талику порошка на запястье и предложил гостю, Кик покачал головой. «В другой раз, не сегодня. Как я могу успокоиться, когда ты говоришь, что хочешь уйти от нас?» Но я получил предложение, от которого, как вы говорите, совершенно не в силах отказаться. На сей раз Дестина тихо пропел слова. «Луна, звезды, солнце». Второй раз за несколько часов Кик слышал фразу «не в силах отказаться». «Подожди, Дестина», — горячо попросил он, — «пожалуйста, подожди принимать решение. Я не могу сказать тебе всего сегодня». Но если ты согласишься на условия Луизы и подпишешь новый контракт еще на 2 года, обещаю, ты не пожалеешь. Я готов дать тебе письменные гарантии, что через 2 года буду в состоянии поспорить с любым предложением. По мере того, как Кик говорил, он осознавал со смутной болью, как ему будет недоставать Дестины. Дестина привносил в его жизнь блеск и новые стимулы, и между ними только-только начали устанавливаться личные отношения. Мысль, что тот может уйти, была невыносимой. Капли дождя застучали в окна пентхауса. Дестина лениво поднялся и задернул плотные бордовые занавески, отгородившись от ненастья. Он стоял, повернувшись лицом к Кику, скрестив руки на груди, гордый и надменный. «Я не понимаю, что ты имеешь в виду. Будь добр, объясни». «Я не могу». «Ты должен просто поверить мне». Дестина отчужденно посмотрел на него. «С какой стати?» Прежде чем Кик успел ответить, Дестина очутился рядом с ним на кушетке. Он погладил Кика по плечу. Кик хотел было отодвинуться, но побоялся оскорбить его. «Поверь мне», — тихо повторил он. Дестина продолжал все более настойчиво и смело гладить его. Наконец он приблизил губы вплотную к уху Кика. Его дыхание приятно защекотало кожу, когда он прошептал: «Я дам тебе знать утром». «Где Дестина?» — спросила Луиза, хотя уже знала ответ. Она хотела, чтобы Кик осознал, насколько безответственным стал Дестина и как невероятно трудно с ним теперь работать. Почему Кик краснеет? Беспокойство Луизы усилилось, когда она заметила, как Кик оглядывает сидящих за столом, словно рассчитывая найти среди них Дестину. Он что, знал ответ? Или он был смущен отсутствием Дестины, понимая, как и все остальные, что явка на совещание была обязательной, поскольку на повестке дня стояло обсуждение программы юбилейных мероприятий в связи с 25-й годовщиной первой башни здоровья и водного косметического курорта. Луиза посмотрела на Даги, зная, что ему доставит удовольствие поведать старшей административной группе за столом то, что он рассказал ей утром по телефону. Он был вынужден уехать. Даги иронически скривил губы. «По делам государственной важности». «Делам государственной важности?» Кик выглядел одновременно и оскорбленным, и озадаченным. Луиза вздохнула с облегчением. Он, видимо, ничего не знал. «Что это значит?» «Случайно», — сказал Даги с самодовольной ухмылкой. «Мне посчастливился узнать, хотя мистер Дестина считает, что не обязан никому отчитываться. Он отправился в Голливуд, чтобы оказать помощь в подготовке к королевскому визиту». Даги вздернул брови. «Правда, высоких особ из мелкого королевства. Но мне удалось выяснить, использовав личные связи на фабрике грез, что мистер Дестина превращает весьма непрезентабельный особнячок на Беверли-Хиллз в страну Оз». У Кика был такой вид, словно он получил удар в солнечное сплетение. «Оз? Что значит эта чертовщина?» — проворчала Ди Посант. Луиза легонько стукнула по столу. Одного раза было достаточно, чтобы привлечь всеобщее внимание. «Полагаю, это значит, что мистера Дестину не интересует наша 25-я годовщина. Но мы собрались здесь именно по этой причине. А теперь, Ди, я хотел бы услышать твои планы относительно поставок ассортимента юбилейных товаров в магазины и институты». Совещание продолжалось до конца дня, причем возмутительное отсутствие Дестины больше ни разу не упоминалось. Только Кик почти не принимал участия в обсуждении. Большую часть времени его мысли витали далеко-далеко отсюда. Он редко чувствовал себя таким жалким и обманутым. Хотя он неуклюже уклонился от объятий Дестины, тем не менее пребывал в полной уверенности, что нравится Дестине. И очень. И что их деловые отношения теперь будут подкреплены личной дружбой. А оказалось, тот с самого начала знал наверняка, что не появится на крайне важном совещании, что улетает, чтобы сделать одолжение продюсеру страны Оз, изготовителю Луны, звезд и планеты Земля. Если Дестина не вернется в ближайшее время, должен ли он поехать вслед за ним на западное побережье и посмотреть, что привлекательного нашел Дестина в Голливуде? В конце концов, едва ли он может позволить себе потерять работу сейчас. Ему нужно всего лишь продержаться на плаву до 1991 года. Кик поймал на себе внимательный, укоризненный взгляд Луизы. Когда Луиза по обыкновению безапелляционно отвергла идею преподнести сюрприз во время юбилейного торжества, представив какую-нибудь знаменитость или топ-модель как новое лицо компании, Кик заговорил несвойственным ему прежде авторитетным тоном. «Я думаю, ты совершаешь ошибку, Луиза». Он сам был поражен твердостью своего голоса, впрочем, как и все остальные, сидевшие за столом. Никто не возражал Луизе в подобном тоне, а он тем более, хотя ему приходилось следить за собой, чтобы обращаться к ней уважительно. Речь не о том, какое значение имеют Ларик Мастерс для Наташи или Изабелла Расселини для Ланкома. Топ-модели становятся национальными суперзвездами. Сейчас молодые покупатели копируют их точно так же, как их матери копировали кинозвезд. Чтобы привлечь это молодое поколение, нам следует серьезно заняться поисками своей собственной модели. Он знал, что подражает Дестине и даже пользуется теми же выражениями, что и Дестина. Но, с другой стороны, Кик полностью с ним согласен. Им необходимо найти новое лицо. А если Луизе это не нравится, ну тогда... В своем унынии он тешил себя воспоминаниями о том, что Фиона говорила ему накануне вечером о предложении К. Эвери купить компанию. Луиза спокойно ответила. «Я понимаю, что ты имеешь в виду, Кик, но, к несчастью, я с тобой не согласна. Женщины никогда не покупали нашу косметику только потому, что известная особа заявляет, будто пользуется ею. Хотя многие знаменитые особы пользовались и продолжают пользоваться. Мы не нуждаемся в патронаже из вторых рук подобного рода. Наша репутация в мире косметики основана на качестве продукции и видимых результатах». К возмущению Кика, Луиза подчеркнула, что дискуссия окончена. Повернувшись к Оуэну Рилзу, новому шефу парфюмеров, которого переманили у компании «Ревлон». «Мистер Рилз, к юбилею нам нужны новые духи». Возмущение сменилось бурной радостью. «Значит, все-таки будут духи Е, превосходная оливковая ветвь мира для Дестины, прекрасный повод для него остаться в компании». Но следующие слова Луизы ужаснули его. «Мистер Рилз пришел к нам работать, пообещав нечто особенное. Он проводил эксперименты с новым сортом эфирных масел, экстрагированных из живых цветов. Она улыбнулась всем присутствующим. Как вам известно, стремительный взлет компании Луиза Тауэрс начался с успеха открытия наших первых духов. Это будет открытие номер два, опьяняющий новый аромат, специально выпущенный к юбилею. Просьба ко всем, начинайте думать над соответствующим названием». Едва Кик открыл рот, чтобы задать вопрос, Даги Фасов перехватил инициативу, подтверждая его худшие опасения. «Следовательно, это будут не духи Е, номер два коллекции ароматов Дестины», посмеиваясь, уточнил он. Луиза ответила бесстрастно: «Нет. Думаю, мы доставим мистеру Дестини удовольствие обнаружить это самостоятельно». Кристина услышала новости, когда вместе с многотысячной толпой очутилась на Юнгмановой площади. «Гусака вон! Гусак ушел в отставку! Гусак смещен! Мы свободны! Мы свободны! Наконец! Наконец!» Крепко сжимая руку своей лучшей подружки Радки, пела Кристина вместе со всеми, хмельная от счастья, ощущая легкое головокружение, не замечая ни снежного вихря, ни снежинок, увенчавших голову и сверкавших в волосах, словно драгоценные камни. Больше 3 недель она провела вместе со всеми на улицах города, участвуя в демонстрациях, присоединяясь к бастующим, объявившим всеобщую стачку, стояла в живых цепях, блокировавших улицу. Массовые движения вынудили подать в отставку сначала Милоша Якиша, коммунистического лидера политбюро, сторонника жесткой политики, а теперь вот это, Гусак смещен. Если только это правда, а Кристина не сомневалась, что так оно и есть. Следовательно, сбылись оптимистические прогнозы ее отца и его надежда на перемены, появившиеся с приходом к власти Горбачева и началом перестройки. «Никогда больше не войдут к нам русские танки, чтобы держать нас в повиновении, как это было в 1968 году», — сказал отец только сегодня утром. Этот год был ненавистен ему, год, когда Наташа, его жена, и мать Кристины бросила их, а Гусак сменил Дубчика, чтобы установить самый суровый режим правления, какой люди помнили со времен нацизма. У Кристины на глазах блестели слезы. Слезы стояли в глазах Радки и всех, кто их окружал. На лицах сияли широкие улыбки, и они во все горло кричали от радости, звонили церковные колокола, сигналили машины и гудели пароходы на реке, чтобы отпраздновать великое событие. Их любимая страна, наконец, получила свободу, как и вся Восточная Европа. Коммунистические режимы рассыпались точно фишки домино, начиная с самого лета. «Кажется, будто злая колдунья, наконец, сняла проклятие», — думала Кристина. Сейчас она маршировала в колонне по 30-40, кто знает поскольку, человек в ряд, который двигался по направлению к Вацлавской площади, где скандировали другое имя — Гавл, Гавл, Гавл, их доблестный, благородный герой. Кристина не была дома много часов, и когда в конце концов она вернулась, их улица тоже была заполнена народом. Люди танцевали мазурку, сигареты и пиво передавали по кругу, как будто уже наступило Рождество, до которого оставалось еще 2 недели. Даже ее отец воодушевленно разговаривал с соседями на улице без костылей и ни на кого не опираясь. Когда девушка вбежала в прихожую, она едва не столкнулась с бабушкой, спешившей навстречу. На щеках ее горели 2 ярких пятна. «Ой, Кристина, Кристина!» Она зарыдала. «Ты опоздала, только что звонила твоя мать. Нет-нет, прости, хотела сказать, твоя тетя Людмила. Я хочу сказать, Луиза. Она приезжает домой. Она летит домой на первом же самолете». Но Луиза не полетела в Прагу на самолете. Она решила, что должна ехать на машине. Медленно. С чешским шофером или кем-то, кто знает страну. Чтобы насладиться видами и звуками, почувствовать всем сердцем свою родную страну, чтобы приглушить боль, которую она была уверена ощутит, вернувшись назад после 40 лет отсутствия. Сможет ли она вынести это испытание, она не знала. Она знала только одно. С тех пор, как услышала по телевидению о перевороте, который американская пресса называла чешской бархатной революцией, ее больше ничто не волновало, кроме возвращения домой. Ее не трогало озлобление Кика в связи с ее твердой позицией по отношению к Дестини. Ее даже не огорчило известие, что на уикенд Кик ездил навещать Дестину на Малибу, или заносчивость и наглость Фионы, предложившей ей выкупить у них компанию. Все это не имело никакого значения. Она хотела только одного — снова обнять свою мать и уговорить ее поехать с ней в Америку, чтобы заботиться о ней до конца жизни. И если Петер и Кристина захотят приехать, это тоже будет замечательно. «У нее нет никакого тайного умысла», — говорила она себе. «Она не пытается осложнить жизнь Наташи и Чарльзу. Ничего подобного. Наконец-то она могла смотреть на все это с высоты». Так вышло, что лишь после Нового года, в первых числах января, она смогла пересечь границу Чехословакии. На таможне над дверью иммиграционной службы висел портрет Вацлава Гавела. Но в остальном, казалось, ничего не изменилось с того дня 1968 года, который она никогда не забудет, когда она под дождем ждала Наташу на австрийской границе. У таможенников по-прежнему были хмурые и подозрительные лица, и они демонстративно носили оружие. Луизу явно ждали, но один молоденький солдат с угреватым лицом открыл две сумки из ее багажа, вынимая и перетряхивая вещи, а затем даже не положил обратно красиво упакованные свертки. По пути в Прагу длинный конвой русских армейских машин, двигавшийся с черепашьей скоростью, оттеснил ее автомобиль к обочине, и Луиза похолодела от страха. Больше 30 минут они ждали, пока проедет конвой. «Возвращаются домой в Литву или Азербайджан спустя 20 лет», — сказал ей шофер. Небольшая часть из 5 советских дивизий, охранявших Чехословакию для собственного спокойствия, — добавил он язвительно. Перевалив через пологие заиндевевшие холмы, они увеличили скорость. Когда они пересекали Богемское плато, она попыталась отыскать знакомые места, где бывала в детстве, где однажды видела, как собирают хмель для настоящего плезденского пива, который варят плездени. Смотрела на деревни, состоявшие из гранитных коттеджей и церкви, покрашенных краской пастельных тонов. Пока, стряхнув дремоту, не обнаружила, что они спускаются с крутого холма в предместье Праги. «Остановитесь», — сказала она, когда они очутились в центре города. Неяркие лучи солнца с трудом пробивались сквозь тучи. Жители казались замерзшими. На улице были забиты народом, и открытые кафе на мостовых переполнены. Ей захотелось немного посидеть в кафе, почувствовать себя частью толпы. «Посидите со мной», — попросила она шофера. Он понял. Ее глазам открывались удивительные картины. Среди суетливо спешивших куда-то однообразно одетых домохозяек и служащих в тяжелых пальто. Вдруг появились панки, юноша и девушка с гребнями волос на макушке, кольцами в носу и ушах, одетые в тенниски, раскрашенные полосами национальных цветов, красного, белого, голубого, и обмотанные убогими шарфами. Прошла мимо группа кришнаитов, распевая песни и дрожа от холода в своих робах шафранового цвета. А за ними переваливался гусиной походкой человек в военном мундире с чучелом гуся, привязанным веревкой к спине. Луиза посмотрела вопросительно на шофера, тогда как люди, сидевшие за столиками вокруг них, начали вставать и весело приветствовать ряженого. «Он отнял у чешского народа 21 год», — пояснил шофер. Луиза просидела в кафе, разглядывая прохожих больше часа, а потом настало время переправляться через реку и идти домой. Неужели их домик всегда был таким маленьким? Она ужасно волновалась и потому сначала даже вообразила, что ошиблась улицей, пока она колебалась, стучать или не стучать в разбитую дверь, с облупившейся почти всюду краской. Та распахнулась сама от сильного порыва ветра. Она почувствовала знакомую смесь запахов, растворов для химической завивки и окраски волос и пищи, готовившейся на вертеле. Ее охватило чувство невыносимой горечи. Слезы потекли по лицу. Она вновь стала девочкой, молодой женой Милыша, которая покинула эту жалкую дыру, чтобы начать с ним новую жизнь в Америке. Через несколько секунд по лестнице к ней слетела невозможно длинноногая девушка в микроскопической мини-юбочке, красивая, с высокими экзотическими скулами, большими орехового цвета глазами и рыжими волосами, струившимися по плечам. Она смеялась и плакала, и кричала по-чешски: «О, тетушка Людмила, тетя Луиза Тауэрс, это я, Кристина». Именно в этот момент Луиза поняла, что у Луизы Тауэрс Инкорпорейтед все-таки будет новое лицо. «Прошу прощения, что опоздал, Чарльз». Ян Фейнер опоздал на ленч всего на 5 минут. Теперь они регулярно встречались за ленчем каждые 2 месяца, или около того, в ресторане «Времена года». Но Чарльз знал, как Ян любил пунктуальность. Оставалось только пожелать, чтобы и другие люди относились к этому так же. Особенно Наташа, которая была не в состоянии прийти куда-либо вовремя. Ему показалось, что Фейнер выглядит ужасно. «Проблемы?» — сочувственно спросил Чарльз, не рассчитывая на откровенность. «Они хорошо ладили между собой, но близкими друзьями не были и никогда ими не станут». К его удивлению, Ян немедленно ответил. «Да, но на сей раз не с Актри. Мой брат, он неважно себя чувствует. Он слишком много работал и устал, но отказывается признать это». За 30 минут Чарльз дал Яну квалифицированный отчет о доходах и расходах компании, новых сметах, а также описал положение косметической индустрии в целом, на обоих рынках, классном и массовом, как он выразился. В течение второго получаса их традиционной часовой встречи Ян обычно подбрасывал Чарльзу новые идеи и передавал то, что, по его мнению, Чарльзу следовало знать о позиции Эвербах в отношении косметического бизнеса в общем и фирмы Наташа в частности. Сегодня, однако, прежде чем Ян успел произнести хоть слово, Чарльз, отчаянно запинаясь, сказал: «Ян, я подумал, что должен сказать вам. Дети моей сестры, мои племянницы и племянник, Кик и Фиона Тауэрс, вы знаете, они потеряли родителей в авиакатастрофе несколько лет назад. Правда, я не... С тех пор, как по семейным причинам я ушел из фирмы отца, я мало встречался с Киком. Но ради своей сестры я всегда старался поддерживать отношения с племянницей». «Что вы пытаетесь сказать мне, Чарльз?» — устало спросил Ян. «Упоминание фамилии Тауэрс вслед за очередным взрывом Виктора сегодня утром повергло его в уныние». Чарльз откашлялся. «Они оба попросили меня выяснить, пока Луизы нет, она поехала навестить своих родных в Праге. Дети знают о вашем... о том, что компания К. Эвери одно время интересовалась Луизой Тауэрс. Да, и что?» Лаконичное замечание Яна не обнадеживало. «Похоже, что мой отец не оставил, как все предполагали, Луизу Тауэрс, Лу, моей мачехи. Контрольный пакет был оставлен опекунам, как доверенная собственность Кика, который унаследует компанию в день 30-летия, если выполнит определенные условия, и часть акции переходит его сестре и кузине». Чарльз выглядел смущенным, но поскольку Ян ничего не ответил, он продолжал. «Признаюсь, я удивился, узнав об этом. Кик сказал мне, что идея в равной степени принадлежала Луизе, но это мне кажется весьма маловероятным. Я думал, было бы вполне естественным с ее стороны рассчитывать, учитывая, сколько она сделала для компании, надеяться, что компания достанется ей». «Еще бы», — мрачно подумал Ян. «Как бы то ни было, они обратились ко мне для того, чтобы прозондировать почву, узнать, не могу ли я по возможности точно выяснить, заинтересована ли еще компания Эвери в покупке Луизы Тауэрс. Кик как-то прочел Wall Street Journal заметку о том, что Эвербах до сих пор ищет что-то для приобретения в престижной области». Так как Ян молчал, Чарльз начал оправдываться. «Сейчас, когда Unilever громко заявляет о себе в области косметики и компания Procter & Gamble скоро станет серьезным игроком, такой вопрос совершенно естественен». У Яна голова шла кругом. Неудивительно, что Луиза в целом отвергла его предложение. Неудивительно, что она была глубоко удручена в тот день, в этом же самом ресторане. Он ни на минуту не поверил, что идея оставить компанию младшим Тауэрсом принадлежала также и ей. Как такое может быть, если ни один из них ничего не сделал для Луизы Тауэрс? Это смехотворно. Ян холодно смотрел на Чарльза, вспоминая угрозы, которые услышал от способных на все адвокатов Бенедикта Тауэрса, после своего первого предложения Луизе. Итак, он все время совершенно справедливо оценивал ее жизнь. Она всегда была и осталась птицей, посаженной в золотую клетку, в золотую башню, сноска. Здесь игра слов. Тауэр — башня. Каким же чудовищем был Бенедикт Тауэрс? А если интерес еще не утрачен, что на уме у сторонников нововведений, деток Тауэрс? Ян говорил небрежным тоном, но в душе у него все кипело. Презренный предатель, думал он, дожидались, когда Луиза уедет из страны, чтобы договориться с ее злейшим врагом. Чарльз натянуто засмеялся. Честно говоря, не знаю. Похоже, им не сидится. Кику 28, так что он не может возглавить компанию еще в течение 2 лет. А им обоим кажется, что определенные перемены необходимы уже сейчас. Перемены, против которых, я полагаю, Луиза возражает. Выражение лица Чарльза, когда он упомянул о Луизе, сказала Яну все, что он хотел знать об отношении Чарльза к ней. «О, моя бедная, одинокая Луиза Людмила», — подумал он, — «несмотря на богатство и власть, как тебе должно быть жилось в когтях этого жуткого семейства?»